Яга с Митькой в четыре руки вернули меня обратно в подушки. «Живехонек!» — умиленно всплеснула руками бабка. «Говорила я тебе, Митенька, рано гробовщика звать. Теперь и заказ на кутью от меня и до кучи». «А ведь я еще и стрельцам по чарке обещался, на помин души участкового». «Вот, твердили ж неслуху. Поспешишь — людей насмешишь. Не до смерти враги сыскного воеводу отравили. Выкарабкается. Выкарабкается, Никитушка наш. Правда ведь?» Я почувствовал жгучее желание встать и со всеми разобраться. Встать мне опять никто не дал, но даже лежа я отметил стоящий в углу горницы венок с надписью «От сотрудников» и занавешенное зеркало. «Вот, значит, когда... Митя, бабуля, кто-нибудь объяснит мне, что у вас тут происходит?» «Дак похороны же вроде...» Честно потупились оба. «Ого, нормально. И кого хороним?» «Тебя, касатик». «Еще раз угу. А еще это вдруг, позвольте заметить?» Баба-яга чинно поправила черный платочек, жестом заткнула моего младшего напарника с комментариями и как можно подробнее осветила мне всю ситуацию от моего падения с лестницы до сегодняшнего пробуждения. «Во-первых, прошло 2 дня. «Что?» «Митенька, прижми сыскного воеводу хоть вон подушкой, чтоб не подскакивал. Да не на лицо подушку, на грудь, горе ты наша луковая. Так вот, бишь, на чем я остановилась-то?» В общем, как я ее понял, ровно 2 дня назад какая-то наиподлейшая скотина типа ниндзя ловко проникла на территорию отделения, охраняемую, кстати, стрельцами Еремеева, коим бабка фитиль уже вставила. Так вот, в результате данного проникновения на подоконнике в моей комнате было оставлено яблочко наливное. А налито оно было быстродействующим нервно-паралитическим ядом. По-местному называется «карачунов корень». И то, что я как-то сумел добраться до лестницы, почти чудо. На грохот моего упавшего тела прибежали квартирующие здесь же сотрудники нашего отделения. Баба-яга в нижней рубашке с ухватом наперевес и Митя в исподнем, но с топором. Поняв, что бить некого, они дружно кинулись меня спасать, и фанфары у них получилось. Бабка напоила меня бессознательного рвотным, а верный Митяй жал мне на живот до тех пор, пока последнее яблочное пюре не вышло наружу. Однако, несмотря ни на что, я в чувство так и не пришел. Зато бледнел не по дням, а по часам. Это чисто местное выражение, в наших милицейских протоколах редко употребляемое. Ну, короче, они предпочли обо всем позаботиться заранее. Причащение, отпевание, гробовщик, козырное место на кладбище, оповещение печальной вестью всех заинтересованных лиц. Не в смысле заинтересованных моей смерти, но вы меня поняли, да? Царь в курсе? А то, сокол ты наш, горох уж поди первым соболезнование прислал и на крест каменный из казны отсыпать обещался. Деньги пришли? Зачем-то уточнил я. Ну, неуверенно замялась Яга, ежели по совести говоря, то час назад гонец под роспись доставил. Сколько? 50 рублей золотом. Не пожадничал государь заради любимого участкового. «Кто еще денег дал?» — продолжал дожимать я. Как оказалось, дали многие. Кнут Гамсунович от лица всей немецкой слободы прислал 150 рейхсмарок и венок с готической надписью по-немецки. Текст нуждался в переводе, но все равно очень красиво. Боярская дума отправила аж 6 венков и 2 ведра самогону на упокой. Армянская диаспора послала 12 рублей мелкими деньгами и 2 свежие гвоздики. Общеизвестный ростовщик-гробовщик Шмулинсон сделал скидку в 10%, пообещав обить гроб не черным, а серым, в цвет милицейского мундира. Дьяк Филимон Груздев на словах передал фигу и пообещал сплясать у меня на могиле в максимально нетрезвом состоянии, потому как уже ничего ему за это не будет. Вроде все. Ах да, еще тетка Матрена пообещала прислать бочонок кислой капусты, но, узнав, что получателем будет наш Митя, отказалась. «Приказываю отпустить начальника отделения», взвесив все за и против, предложил я. Мои сотрудники, подумав, убрали руки и отвалили в стороны. «Бабуль, деньги придержите. Нам ведь есть на что потратить похоронное, правда?» «Да как же, милок!» — сплеснула сухонькими ладошками яга. «Кобылу рыжую подковать. На телеге 2 колеса менять надобно, в бане крыша течет. А поруб мне вообще преступники да всякие задержанные до выяснения так загадили, что хоть не заходи. На пол плюют ироды и срамоту всякую на стенах гвоздем пишут». «Отлично», — согласился я. «Есть повод произвести капитальный ремонт отделения, или хватит только на косметический?» «Еще купцы прислать обещались», — старательно припомнил Митька, хлопнув себя по лбу. «Вроде как 3 свечи пудовые пчелиного воска на меду, а еще 3 мешка соли заказать, ну, чтобы могилку от души посыпать. Любят они вас, Никита Иванович». «Ага. После наших милицейских рейдов на предмет обмера обвеса и ненадлежащего качества обслуживания покупателей меня так все купечество любит, что представить страшно. Однако 3 мешка соли — это тоже деньги, а деньги лишними не бывают». «Ты бы, Никитушка, поумирал еще чуток, хоть до вечера. Мы бы, глядишь, и забор под это дело обновили». «Не могу, бабуля. Меня царь ждет». «Так он тебя позавчера ждал. А ноня-то уж что? Уже свершилось все». «Что свершилось?» — не понял я. «Сестра егонная, двоюродная Марьяна царевна из монастыря прибыла. Жениха себе хочет. Так что опоздал ты, Никитушка, к государю с советом прибыть. Ныне сам горох выкручиваться будет без помощи родной милиции». «Стоп!» Я резко сел. Митяй сунулся было второй раз давить подушку, но я выкрутил ему мизинец, и наш богатырь обмяк. «А зачем государь хотел меня видеть? И при чем тут его двоюродная сестра?» Бабка с Митькой выразительно переглянулись и дружно покраснели. «Я что-то не то... и не так спросил?» «Ну, это с какого боку заглянуть, Никитушка? Может, тебе, сокол ясный, и впрямь покуда в отделении полежать? Ты бы дал девке время подуспокоиться чуток, а то не ровен час надорвет сердечко невинное буйными рыданиями-то». Я окончательно потерял нить логики, потому что так они меня еще ни разу не запутывали. С какого бодуна надобно быть царской родственнице, чтобы рыдать по какому-то там сыскному воеводе, которого она вообще ни разу в глаза не видела? Если только не... «Горох что? Опять хотел меня женить?» — прозрел я. «Да ты у нас ясновидящий, что ли, Никитушка?» Восхищенно всплеснула руками Баба-Яга, а наш младший сотрудник поднял вверх большой палец. «Митя, не ноги!» «Чегось?» «Большой палец руки подымать надо», — напомнил я. И он послушно сунул босую ступню обратно в сапог, а правую руку вскинул в красноречивом жесте римских императоров над гладиаторской ареной Колизея. Это тоже я научил. Но ладно. В дверь постучали стрельцы. Не как обычно, громко и настырно, а это тихо, скорбно и с пониманием.